Глава 33. Тори. Внимание всем студентам. Ниже уведомление о безопасности, и мы советуем вам серьезно отнестись ко всей информации, содержащейся в этом уведомлении. Сегодня вечером лунное затмение. Все фейри будут поражены побуждениями Луны и будут руководствоваться своими самыми низменными инстинктами и самыми истинными желаниями своих сердец и плоти. Таким образом, профессорско-преподавательский состав вынес следующие рекомендации. Первое. Оставайтесь одни в своих комнатах в течение всего вечера с запертой дверью. Второе. Отключите свои атласы, чтобы избежать соблазна отправлять провокационные сообщения своим однокурсникам через социальные сети. Третье. Примите снотворный напиток или два, чтобы попытаться пережить ночь, не поддаваясь позывам. Четвертое. Убедитесь, что наложили ежемесячные противозачаточные заклинания, чтобы, когда правила 1 и 3 не сработают, вы не пришли плакаться преподавателям о нежелательной беременности. Пожалуйста, постарайтесь оставаться в безопасности и насладитесь вечером. Директор Нова. Я перечитала сообщение во второй раз и не смогла удержаться от ухмылки. По сути, это было предупреждение о том, что, по всей вероятности, сегодня вечером многие будут трахаться, так что не забывайте использовать контрацепцию. Все остальное было просто чепухой, и она это знала. В разгар безумия адской недели я слышала не один взволнованный шепот о лунном затмении и о том, что все вытворяли во время него. Даже от одной мысли о сегодняшнем вечере мне становилось жарко, а ведь еще даже не пришло время ужина. Я прикусила губу, уронив свой атлас, размышляя, что буду делать сегодня вечером после нашего праздничного ужина. Калип уехал, чтобы побыть со своей семьей на празднование затмения после часа расплаты. Но я обнаружила, что была рада. После того веселья, которое мы пережили прошлой ночью, я с нетерпением ждала возможности провести с ним больше времени. Но потом он просто вернулся к угрозам с другими наследниками. После часа расплаты, и я поняла, что мне не нравится его выступление Джекила и Хайда. Когда он вернется из поездки со своей семьей, я планировала установить для нас несколько новых правил, по которым мы будем играть. И если ему это не понравится, то, возможно, мне просто придется его отпустить. Что было бы чертовски обидно, потому что он был действительно сексуальным. Но я не собиралась позволять ему сидеть на обоих стульях одновременно. Он хотел меня или избавиться от меня, и ему придется решить, что именно. Тот факт, что его не будет рядом сегодня вечером, заставил меня задуматься, начнет ли Луна подталкивать меня к кому-то другому, или все это было просто чепухой и оправданием для Фейри, чтобы встречаться с тем, кто им нравится. Мысль о том, что затмение может оказать на нас такое сильное влияние, казалась почти нелепой. Но я предположила, что если преподаватели сочли необходимым послать предупреждение, то в этом должна быть какая-то причина. Благодаря дико неуклюжему занятию Ориона по сексу, я знала, как произносить заклинание контрацепции, и последнее, которое я произнесла, все еще действовало. Так что если бы я случайно оказалась в чьей-нибудь постели, то, по крайней мере, мне не пришлось бы беспокоиться об этом. Я повернулась, чтобы посмотреть на свои последние покупки в интернет-магазинах, пытаясь выбрать наряд для нашего праздничного ужина в сфере. Как раз в тот момент, когда мой атлас снова запищал. Я взглянула вниз на автора сообщения, и мое сердце совершило какое-то очень неловкое сальто, на мгновение остановившись в горле, прежде чем опуститься до самого низа живота. Дариус Акрокс, одно новое сообщение. Мои губы приоткрылись, и я слегка покачала головой, пытаясь избавиться от трепещущего чувства в животе, когда взяла атлас и открыла сообщение. «Дариус». Все члены дома Игнис настоящим приглашаются на лунную вечеринку в воздушную бухту сегодня вечером на закате. Приходите готовыми к вечеринке, как будто ваш дом в огне, и кто-то украл всю вашу одежду. Будет грязно, и вы все будете представлять самый горячий дом в кампусе. Посещение обязательно. Приходите или убирайтесь. Ваш покорный слуга, капитан дома. Я выдохнула. Отказываясь признавать, что небольшая часть меня была разочарована, обнаружив, что это сообщение не было личным. В любом случае, я не хотела, чтобы он отправлял мне сообщение. Если бы он это сделал, мне бы просто пришлось удалить его. И, вероятно, также его заблокировать. Я бросила свой атлас обратно на кровать и сняла одежду, готовясь начать примерять наряды на сегодняшний вечер. Моя кожа была горячей, и я обмахнулась рукой, пересекая комнату в своем черном нижнем белье, когда подошла, чтобы открыть окно. Небо окрасилось в оранжевый цвет, когда солнце начало садиться, и я на мгновение остановилась, любуясь видом и наслаждаясь прохладным ветерком, который танцевал на моей коже. Когда я посмотрела на небо, мой взгляд упал на бледный шар, который висел низко над горизонтом. Луна уже взошла. Дрожь пробежала у меня по спине, когда я долго смотрела на нее. Каждый дюйм моей плоти начал оживать. Как будто электрический ток танцевал по моим нервным окончаниям. Я прикусила губу и отвернулась от этого зрелища, схватив свой атлас обратно в руки и напечатав сообщение. «Тори, спасибо за приглашение, но я не уверена, что у меня есть что-нибудь подходящее, чтобы надеть. Какой дресс-код?» Как только я нажала «Отправить», мой желудок скрутился, и я попыталась отменить отправку. Я нажимала по экрану, снова и снова ударяя по нему руками и пытаясь придумать способ, чтобы это сообщение не было только что отправленным. В нижней части экрана вспыхнуло уведомление, и мое сердце немного сжалось. «Дариус Акрук спечатает». «Нет, нет, нет, нет, нет, что я наделала?» «Дариус, я уверен, что ты будешь хорошо выглядеть во всем, что наденешь». «Приходи просто как есть». Я посмотрела на себя в нижнем белье и рассмеялась. «Это, безусловно, помогло бы моей репутации сексуально зависимой, не так ли?» «Тори». «Нет, думаю, что на самом деле это было бы дико неуместно». «Дариус, почему?» «Как могли 6 маленьких букв заставить мое сердце так биться?» Я прочитала его сообщение 4 раза. Что было слишком для односложного ответа. Но я не знала, как на него ответить. Я просто продолжала моргать, пока он не отправил еще одно сообщение. «Дариус, пришли фотографию, и я дам тебе честное мнение. Если я думала, что мое сердце колотилось раньше, то это было ничто по сравнению с тем, что оно делало сейчас. Конечно, я не собиралась посылать ему фотографию». Я стояла в нижнем белье, а не в каком-то ужасном наряде, как он думал. Если только он не думал, что я так выгляжу. Может быть, он точно знал, во что я была одета. Но как он мог? И почему я вообще подумывала отправить ему фотографию, когда явно не собиралась этого делать? Дариус, слабо. Нахуй! Я подошла к зеркалу, которое висело рядом с моей дверью, и остановилась, заметив, что мои глаза кажутся какими-то странными. Я наклонилась немного ближе, глядя на свои зрачки, которые были большими и расширенными, как у персонажа аниме. Я нахмурилась из-за странного вида своих глаз на мгновение, прежде чем моя первоначальная задача обратно вернула внимание. Я натянула пару тяжелых ботинок, на которых все еще была грязь с тех пор, как я носила их под дождем. И ухмылка тронула мои губы. Я глубоко вздохнула, подняла свой атлас и сделала снимок. Тепло пробежало по моей коже, когда я думала над идеей нажать «Отправить» или «Удалить». На самом деле я не собиралась посылать Дариусу Акруксу свою фотографию в нижнем белье. Или собиралась. Я фыркнула от этой идеи, двигая большим пальцем, чтобы нажать «Удалить». И вместо этого провела пальцем по кнопке «Отправить». У меня внутри все сжалось. Глаза расширились, и я быстро выполнила остальную часть смутного плана, который у меня был, когда я наполовину обдумала эту возмутительную идею. Хер знает, что на меня нашло сегодня вечером. Тори. Видишь, моя обувь не подходит, и я выгляжу нелепо. Мое сердце бешено колотилось в груди, когда я пыталась понять, какого чёрта я только что сделала. Не то чтобы это имело значение. В любом случае, он все время видел меня в этом крошечном купальнике на занятиях по водной стихии. И даже однажды сжег всю мою одежду, так что он уже видел все, что можно было увидеть на моем теле. В этом не было ничего особенного. Слова «Дариус Акрукс печатает» слишком долго были в нижней части моего экрана. Либо он собирался отправить мне эссе, либо наполовину написал ответ и забыл об этом. Либо ему было трудно решить, что именно сказать в ответ. Какого чёрта я снова ему написала? Можно ли в этом винить Луну? Я чертовски уверена, что хотела этого. Мое сердце билось слишком быстро. Слишком чертовски быстро. Раздался стук в мою дверь, и моё сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Мои губы приоткрылись, Я взглянула на свой атлас, который все еще не давал ответа, и неуверенно отправилась к двери. Я хотела спросить, кто там был, но не могла произнести ни слова. Я медленно повернула дверную ручку и приоткрыла дверь. «Что ты там делала? Срала или что?» Пошутила Дарси, протискиваясь внутрь, и я издала дрожащий смешок, быстро закрывая за ней дверь. Она уже была одета в серую юбку и симпатичный топ. Ее голубые волосы были распущены и падали с плеч. Ее взгляд скользнул к грязным ботинкам, которые я сочетала со своим нижним бельем, и она нахмурила брови. «Что на тебе надето, Тор?» — спросила она со смехом. Я даже не была уверена, как объяснить тот факт, что у меня явно был психический срыв, поэтому я скинула ботинки у двери и вместо этого вернулась к осмотру своего гардероба. «Святое дерьмо! Ты что, занимаешься сексом по переписке с Дариусом Акруксом?» Дарси ахнула. И я обернулась, чтобы увидеть, что она держит мой атлас, который я слишком поздно поняла, что оставила открытым на кровати с сообщениями, чтобы она могла их увидеть. «Боже, нет!» — огрызнулась я. «Если бы я просто отправила ему одну единственную фотографию, которая была шуткой и совсем не сексуальной». «Твое белье прозрачное», — отметила она, и я посмотрела вниз, покачав головой, потому что оно на самом деле таким и было. «Я виновата, Луна!» — сказала я, потому что мне тяжело было найти другое оправдание. Мне снова стало чертовски жарко, и можно было увидеть чертову луну из открытого окна и как она смеялась надо мной. Я указала на нее, чтобы подчеркнуть свою точку зрения, и Дарси рассмеялась. «Ладно, ну, луна, возможно, захочет, чтобы ты оделась, прежде чем мы действительно отправились бы в путь, да?» — предложила она. Я ухмыльнулась ее дразнящему тону и указала на множество новой одежды, которую мне еще предстояло выбрать. «Я не могу выбрать, и так пришла к тому, что попросила помощи Дариуса. И он предложил эти ботинки?» «Нет». Я прикусила губу. «Дерьмо, тебе лучше держать меня подальше от него сегодня вечером. Если одного взгляда на Луну достаточно, чтобы я начала посылать ему полуголые фотографии». Пошутила я, но действительно имела это в виду. И вроде как надеялась, что она этого не сделает. И я все равно с ним столкнусь. «Дерьмо». «Калиб так быстро потерял свой лоск!» — поддразнила Дарси, начиная перебирать мои варианты. «Да, ну, нам было так весело прошлой ночью на ярмарке, а потом и в его комнате тоже». Я ухмыльнулась ей, когда она покачала головой с притворным отвращением. «Но когда этим утром он весь такой, вам лучше остерегаться, я иду за вами, как полный придурок». «Дариус тоже был очень увлечен этой идеей», — отметила Дарси. «Да я знаю, но он не притворяется кем-то другим. Не как в случае с Калибом. Он такой, давай просто останемся собой и будем разделять вражду. Но это легче сказать, чем сделать, понимаешь? Потому что в одну минуту я смеюсь с ним до упаду и сплю в его постели, а в следующую он говорит, что я выживу тебя из школы и заставлю тебя и твою сестру истекать кровью. И я просто хочу врезать ему по его тупой грёбаной роже». «Понимаю», — согласилась Дарси. «Тебе определенно стоит врезать ему». Она вытащила платье из кучи и протянула его мне. Оно было белым с бледно-сиреневыми цветами по всему материалу. Верх был облегающим, а юбка расклешённой. Я его купила, подразумевая для Дарси, и мы обе это знали. «Луна хочет, чтобы ты надела это сегодня вечером», — сказала Дарси. «Если выглядеть невинной, она подумает, что ты будешь себя и вести так же». Я ухмыльнулась ей, когда она бросила мне платье и натянула его. Оно облегало мою фигуру и скользило до колен. «Я что, серьезно это надела?» — спросила я с удивлением. Оно было милым, и я не была уверена, что смогу выглядеть мило. «Так и есть», — согласилась она, толкая меня в кресло у моего стола и начиная возиться с моими волосами. «Итак...» «Мы решили, что ты хочешь ударить Калиба по лицу и как-то объяснить, почему отправляешь грязные фотографии Дариусу. Потому что я все еще не понимаю, чем он отличается». «Да, ну, он другой, потому что он не притворяется кем-то, кроме мудака», — сказала я, прикусив губу, когда позволила своим мыслям блуждать в направлении Дариуса. «И мудаки горячие». Я слышала, как Дарси закатила глаза, даже не видя этого. «Да-да». Я взялась за старое. Мы обе это знали. Я была зависимой и, возможно, шла к рецидиву, если бы Луна добилась своего. «Секс с ненавистью — это горячо!» — сказала я, и Дарси застонала. «Я вижу, куда это ведет», — заявила она. «Ты не видишь. Не так, я просто говорю...» Дарси засмеялась, и я присоединилась к ней. «Это Луна», — добавила я. «Конечно, так и есть», — согласилась она. «Ну, я сделала все, что могла, чтобы ты выглядела невинной. Будем надеяться, что тебе удастся это провернуть». Она перестала играть с моими волосами, и я встала, чтобы посмотреть в зеркало, улыбаясь распущенным локоном, который она сделала мне для сочетания с моим красивым платьем. Я надела пару белых кроссовок, потому что мы направлялись на пляж, а каблуки просто сделали бы меня похожей на газель на креке, идущую по песку. «У Луны есть кто-нибудь на примете для тебя?» — спросила я, оглядываясь на сестру с лукавой улыбкой. Она ни с кем не встречалась с тех пор, как Сет подстриг ей волосы, и я беспокоилась, что она снова переосмыслила всю эту историю с доверием к мужчинам. «О, ну...» Ее щеки слегка покраснели, и она открыла рот, как будто собиралась что-то сказать. «О, боже мой! Ты что, от меня скрываешь, кто это?» — потребовала я. Она заколебалась, и в последовавшей тишине мой атлас зазвонил. Дарси прыгнула на него, и я прикусила губу, стараясь не надеяться, что это будет Дариус, и потерпела неудачу. «Это Джеральдина!» — сказала она, и у меня в груди возникло небольшое неприятное чувство. «Она спрашивает, когда мы будем. Скажи ей 15 минут». «Так кто же этот счастливчик?» Дарси пренебрежительно рассмеялась. «Никого конкретного, но ты знаешь, Луна заставляет меня думать, что, может быть, я просто предоставлю себе выбор?» Я нахмурилась, когда она избегала моего взгляда. Но если бы она хотела сохранить свое увлечение в секрете, я бы не стала настаивать. «Хорошо», — вздохнула я. «Но если ты переспишь с кем-то, я жду всех подробностей завтра». Она фыркнула от удовольствия и издала ни к чему не обязывающий звук. «О, я знаю, давай кое-что добавим», — взволнованно сказала Дарси, меняя тему. Она подошла ко мне и накрутила прядь моих волос между пальцами, сосредоточенно нахмурившись, когда маленькая виноградная лоза выросла из ее ладони и обвилась вокруг. Крошечные сиреневые цветки ожили по всей длине, и я широко улыбнулась ее проявлению магии, когда она заправила конец мне за ухо. «Посмотри на себя, Дарси! Любой мог бы сказать, что ты полноценный ученик лучшей магической школы в Солярии!» — похвалила я. «Ты чертовски права!» — согласилась она. В мою дверь постучали. Громче, чем Дарси. Я вытаращила на нее глаза, и у нее отвисла челюсть. Она одними губами спросила. «Кто это?» И я пожала плечами, потому что понятия не имела. Затем она произнесла одними губами «Дариус», и мои глаза расширились, как блюдца. Я подняла свой атлас, видя, что он все еще не ответил на мое бесстыжее полуголое фото перед тем, как проскользнула к двери с Дарси прямо рядом со мной. Мои ладони были скользкими, когда я потянулась к дверной ручке, но я изобразила на лице выражение полного безразличия. «Я отправила эту чёртову фотографию, так что мне придется столкнуться этим лицом к лицу». Я открыла дверь, и мой язык прилип к небу, когда я увидела Дариуса, прислонившегося к дверному косяку. Его взгляд медленно скользнул по моему платью, и тепло поползло по моей коже везде, где он посмотрел. «Значит, ты разобралась со своей проблемой?» — небрежно спросил он. «А я выбрала другую обувь». «Пожалуйста, Пол, проглоти меня сейчас. Или его. Или мою сестру, которая стоит прямо за этой дверью». «Я бы предпочел другой вариант», — сказал он, придвигаясь немного ближе ко мне. «Ну, а я думаю, что Тори действительно хорошо выглядит в этом платье», — сказала Дарси, полностью открывая дверь, чтобы оказаться рядом со мной. Дариус почти незаметно отодвинулся назад, но все в его позе, казалось, изменилось. «Разве она не выглядит милой?» — настаивала Дарси. «Срань, господня Дарси, никто не хочет выглядеть милой!» — пробормотала я. «Милые девушки хотят!» — многозначительно прошипела она. Дариус рассмеялся, и этот звук прокатился прямо по моему позвоночнику и проник в душу. «Рокси не очень милая девушка», — сказал он, пристально глядя на меня. Его зрачки были больше, чем обычно в его бесконечно темных глазах. Независимо от того, насколько хорошо она выглядит в этом платье. Он повернулся и пошел прочь от нас, прежде чем я смогла произнести ответ. Я прислонилась к дверному косяку и повернулась к Дарси, приподняв брови. «Как он заставил слово «хороший» звучать грязно?» — спросила я грубым голосом. «Он этого не делал, Тор», — сказала Дарси со вздохом, когда я вернулась внутрь, чтобы забрать свои вещи. «Это все было в твоей голове, правда?» «К сожалению, да». Я прикусила губу, чтобы сдержать еще одну улыбку. «У меня не было никакого реального намерения приближаться к Дариусу Акруксу сегодня вечером». «Вероятно. Может быть. На 63%. Проклятие!»